Отделение комитета действует в Чикаго и Милуоке, в Рассине же отделения нет. Почему вы приехали именно в наш город? Хочу навести справки об одной личности. В статьях речь пойдет о работниках главного аппарата комитета в Нью-Йорке, где довольно видную роль играет молодая особа по имени Сюзанна Брук. Насколько мне известно, она из Рассина, не так ли? Да. Бог мой, редакция газет направила вас сюда навести справки о Сюзанне Брук, но зачем? Да, собственно, ничего особенного. Редакция хочет собрать как можно больше сведений об этих людях, об их прошлом, узнать, что они собой представляют, вот и все. Вы знаете ее? Вы знали ее раньше? Да как вам сказать? Весьма поверхностно. Вот ее брата Кеннета знал довольно хорошо. Она принадлежит совсем к другому поколению, ведь я вдвое старше ее. Это подтверждала вся его внешность, особенно сидеющие и уже поредевшие волосы. Он был без пиджака в расстегнутом жилете. Как к ней относились у вас в Рассине? Ну, как вам сказать, по-моему, нормально. В средней школе она училась вместе с моей дочерью, потом поступила в университет, не помню, в какой именно, а, возможно, и вообще не знала этого. В Рэдклиффский, да? Ну вот. Следовательно, в Рассине она провела только детство. Но отец ее действительно много лет прожил в Рассине, здесь его почти все знают. Торговал недвижимым имуществом и пользовался в своей области репутацией самого изворотливого и ловкого дельца во всем Южном Висконсине. Ему принадлежало и вот это здание. Сейчас им владеют его наследники. Сожалею, мистер Гудвин, но вряд ли смогу вам чем-нибудь помочь. Если вы рассчитываете на какие-то компрометирующие эту семью данные, тогда нам вообще не о чем разговаривать. Я собирался спросить, не произошло ли с Сюзанной Брук или с кем-либо из ее близких летом или осенью 1959 года чего-нибудь такого, что заслуживало бы внимания, но передумал. Ведь она, как одна из наследниц отца, являлась совладелицей здания, где размещается глобус, и не исключено, что редакция задолжала ей арендную плату.